Перед нами стоит только одна проблема. Одна, единственная. Снова открыть, что есть жизнь духа. Более высокая, чем жизнь разума. Единственная, могущая удовлетворить человека. Антуан де Сент-Экзюпери. Радиоспектакль на Народном славянском радио в 9 частях. Маленький принц. Сцена 6. Седьмая планета была Земля. Земля-планета непростая. Чтобы дать вам понятие о том, как велика Земля, скажу лишь, что пока не изобрели электричество, на всех 6 континентах приходилось держать целую армию фонарщиков. Если поглядеть со стороны, это было великолепное зрелище. Движения этой армии подчинялись точнейшему ритму, совсем как в балете. Первыми выступали фонарщики Новой Зеландии и Австралии. Засветив свои огни, они отправлялись спать. За ними наступал черед фонарщиков Китая. Исполнив свой танец, они тоже скрывались за кулисами. Потом приходил черед фонарщиков в России и в Индии, потом в Африке и Европе, затем в Южной Америке, затем в Северной Америке. И никогда они не ошибались. Никто не выходил на сцену не вовремя. Да, это было блистательно. Только тому фонарщику, что должен был зажигать единственный фонарь на Северном полюсе, да его собрату на Южном полюсе, только этим двоим жилось легко и беззаботно. Им приходилось заниматься своим делом всего 2 раза в год. Боюсь, что у тех, кто не знает нашей планеты, сложится о ней ложное представление. Люди занимают на Земле не так уж много места. Все человечество можно будет составить плечом к плечу на самом маленьком островке в Тихом океане. Взрослые вам, конечно, не поверят. Они воображают, что занимают очень много места, они кажутся сами себе величественными, как баобабы. А вы посоветуйте им сделать точный расчет. Им это понравится, ведь они обожают цифры. Итак, попав на Землю, маленький принц не увидел ни души и очень удивился. Он подумал, что взлетел по ошибке на какую-то другую планету, но тут в песке шевельнулось колечко света лунного света. Добрый вечер! Добрый вечер! На какую-то планету я попал? На Землю. Африку. Вот как? А разве на Земле нет людей? Это пустыня. В пустынях никто не живет. Но Земля большая. Маленький принц сел на камень и поднял глаза к небу. Хотел бы я знать, зачем звезды светят? Наверное, за тем, чтобы рано или поздно каждый мог вновь отыскать свою. Смотри, вот моя планета, как раз прямо над нами. Но как до нее далеко? Красивая планета. А что ты будешь делать здесь, на Земле? Я поссорился со своим цветком. Вот оно. Что? А где же люди? В пустыне все-таки одиноко. С среди людей тоже одиноко. Маленький принц внимательно посмотрел на нее. Странное ты существо, не толще пальца. Но могущество у меня больше, чем пальцы короля. Маленький принц улыбнулся. Но разве ты уж такая могущественная? У тебя даже лап нет. Ты и путешествовать не можешь. Я могу унести тебя дальше, чем любой корабль. И обвелась вокруг щиколотки маленького принца, словно золотой браслет. Всякого, кого я коснусь, я возвращаю земле, из которой он вышел. Но ты чист, и явился со звезды. Маленький принц не ответил. Мне жаль тебя. Ты так слаб на этой земле. Жесткой, как гранит. В тот день, когда ты горько пожалеешь о своей покинутой планете, я сумею тебе помочь. Я могу. Я прекрасно понял, но почему ты все время говоришь загадками? Я решаю все загадки. Маленький принц пересек пустыню и никого не встретил. За все время ему попался только один цветок, крохотный невзрачный цветок о трех лепестках. Здравствуй! Здравствуй! А где люди? Цветок видел однажды, как мимо шел караван. Люди? Ах да, их всего-то, кажется, 6 или 7. Я видел их много лет назад, но где их искать, неизвестно. Их носит ветром. У них нет корней. Это очень неудобно. «Прощай!» — сказал маленький принц. «Прощай!» — сказал цветок. Маленький принц поднялся на высокую гору. Прежде он никогда не видел гор, кроме своих 3 вулканов, которые были ему по колено. Потухший вулкан служил ему табуретом, и теперь он подумал: «С такой высокой горы я сразу вижу эту планету и всех людей». Но увидел только скалы, острые и тонкие, как иглы. «Добрый день!» – сказал он на всякий случай. «Добрый день! Добрый день! День. Кто вы?» Кто вы? Будем друзьями, я совсем один. Один. Маленький принц подумал. Какая странная планета. Совсем сухая, вся в иглах и соленая. И у людей не хватает воображения. Они только повторяют то, что им скажешь. Дома у меня был цветок, моя краса и радость. И он всегда заговаривал первым.